Глава 50. Конвоир. «Топаем, леди Элейн!» Валарион подталкивал меня в спину, как охранник матерого преступника, сопровождающего в камеру. Но отчасти так это было. Мне ничего не удалось узнать о надписи, что появилось на левом предплечье. И, сидя в своей комнате, я ничего не узнаю. А это точно что-то да означает. Осталось только узнать, что. «Не так это и просто, лорд Каллард», — пробубнила я, хваля себя за то, что смогла выговорить все эти сложные слова. «Никогда, клянусь, никогда не буду пить незнакомые жидкости из незнакомых емкостей». «Естественно, после фужера гномьего пойла и я бы обтирал стены Академии». «Знаешь что?» — возмутилась я, резко затормозив и также резко повернувшись к мужчине лицом, едва не размазавшись по его массивной и крепкой груди. «То, что я твоя невеста, фиктивная», — добавила, многозначительно помотав указательным пальцем в воздухе. «Не дает права со мной так обращаться». «Ясно». Дракон мило улыбнулся, в очередной раз показав идеальные зубы, взял за плечи, склонился и прошептал так, что в коленках появилась какая-то несвойственная и противоестественная мягкость. «Я имею прав на тебя даже больше, чем ты думаешь». «Глупость!» — фыркнула я. «А после свадьбы, милок!» «Распоясался, негодник!» «Ух, я тебе!» — выдала я старческим голосом, и пока не ляпнула еще что-то более идиотское, поспешила в сторону общежития для персонала. Господи, и откуда только память достала эти странные выражения? Коридор петлял, или я петляла на непослушных ногах, стараясь не думать, что в спину мне смотрит высокомерный дракон. Этот факт только сильнее дезориентировал. «Направо!» С тяжелым вдохом, ухватив меня за локоть, Валарион продолжал конвоировать. «Я знала, хотела тебя проверить!» – выпалила я. «Я так сразу и подумал. Час ночи. Самое время проверять мои топографические способности». «А разве это не так?» Возмутилась я, внутренне признавая, что действительно чуть не ушла в другую сторону. «Если послушать современных психологов, всем нужно выходить из зоны комфорта, чтобы добиться большего». «И как часто ты сама выходишь из этой зоны?» – спросил он насмешливо, следуя в шаге позади меня. «Я в нее еще не входила», – буркнула я, радуясь, что мы почти дошли. «Не хватало еще чего-то наговорить по пьяни». «Так ведь благородные леди не должны даже думать по в силу непреодолимых препятствий и спутанного сознания». О! Но даже спутанное сознание понимало. С помолвкой я приобрела проблем больше, чем имела. Да, дядюшка теперь не имел никакой власти надо мной, но... Но ее имел Валек, заносчивый и вредный дракон, а еще собственник и бабник, и красавчик. Но не будем об этом. Я точно потеряла свободу перемещения, свободу слова и самовыражения. Придется соответствовать этой странной семейке, если я не хочу привлечь внимание еще больше. Плюс старший Каллард, что не испытывал счастья иметь невестку в виде меня. Его, кстати, я теперь боялась больше, чем дядюшку и демонов вместе взятых. «Спасибо и спокойной ночи!» Пробормотала я, полностью погрузившись в размышления, когда мы подошли к двери. «Стоять!» «О, это был приказ, что возмутил меня до предела!» «Да что я сделала опять не так?» – спросила я, взглянув дракону в лицо. «Во-первых», – начал он, возвышаясь надо мной и подавляя не только ростом, но и внутренней силищей, Какая же тяжелая аура, непереносимая просто. Во-первых, уточнила я, дожидаясь, пока он насмотрится на меня. Не пей незнакомые жидкости. Я прикрыла глаза и довольно мирно ответила. Это я уже поняла. Угу. Во-вторых, тебе не следует проявлять интерес к другим мужчинам, и тем более посещать их комнаты ночью. Это слово звучало как смертный приговор. А днем? Хихикнула я. И днем. Я отчетливо услышала урчащие звуки, напоминавшие рычание. Тсс! Перебила я, накрыв ладошкой драконий рот, и осмотрелась по сторонам. Что-то урчит. Или фырчит. Или рычит. Сорвался смешок, когда я нашла источник звуков. Он стоял прямо передо мной и смотрел таким взглядом, что ватными стали не только колени, но все тело целиком. «Кстати, губы у тебя твердые. Выдала я, отдернула руку и состроила невинное лицо. «Если ты вдруг этого не знал». «Я пойду?» – спросила жалобно. «Не пойдешь». «Ну, ладно. Ну, так что там во-вторых?» «А, вспомнила. Не контактировать с чужими мужчинами». «А кто попадает под категорию чужих мужчин? А если это по работе? Ну, или вдруг я столкнусь с кем-нибудь случайно? Ну, наступлю на ногу или пролью сок в столовой?» Или это будет библиотекарь или преподаватель? А твой отец входит в число чужих? Тихо! — разнеслось по коридору. И где-то вдалеке звякнули стекла в рамах. Как скажешь, милый жених! Я заискивающе улыбалась. Боже, с кем я связалась, пусть эффективно. Он же абьюзер! Чистой воды абьюзер. Я читала про таких. Меня ждет домашнее насилие и измены. Черт, я довела благородного дракона до заикания. В-третьих. Наконец Валарион справился с восторгом от встречи со мной. После отбоя ты не покидаешь комнату. Ни под каким предлогом. Без меня. «Хорошо», — тут же отозвалась я. «И если думаешь, что я не узнаю...» «То ты узнаешь», — закончила я за него. «Не переживай», — я похлопала его по плечу. «Сейчас ты выглядишь очень убедительно и грозно». Его опять перемкнуло. «В-четвертых», — подсказала я. «Все». Он решительно мотнул головой и чуть не побежал прочь. «Спокойной ночи!» — крикнула я.